Николай Волк. Синдром отложенной жизни. Как заставить себя делать то, что надо здесь и сейчас, а не ждать подходящего момента. Книга-тренинг. Видение. Что такое синдром отложенной жизни и почему это важно? Каждый день ко мне на прием приходят люди с одной и той же проблемой. Они откладывают все важные решения в жизни на потом. Кто-то мечтает бросить нелюбимую работу или начать свой бизнес, но этот день все никак не наступает. Кто-то хочет признаться любимому человеку в чувствах, но так и не решается. Я вижу в их глазах тоску и сожаление. Они словно застыли в ожидании, пока их жизнь начнется по-настоящему. Но годы идут, а потом так и не наступает. Однажды ко мне пришел мужчина лет 40. Успешный юрист с престижной работой, но он мечтал стать писателем, посвятить этому жизнь. «Я напишу книгу потом, у меня еще все впереди», — говорил он себе десятилетия за десятилетием, а теперь понял, что потом может и не наступить. Слезы текли по его лицу. Я решил помочь таким людям обрести смелость жить полной жизнью здесь и сейчас, не откладывая ее на потом. В этой книге вы найдете причины синдрома, его последствия и конкретные шаги, чтобы начать жить прямо сегодня, побороть страхи, сомнения и ложные установки, мешающие вам. Я искренне хочу, чтобы мой опыт помог вдохновить вас на перемены.